Глава 7. Талик. Акона Талик. Фалькерзи. 400-й год круга скал. 21-й день осенних молний. Как можно считать праздником самую длинную ночь года, Мылит не понимала. Но рожденные на севере предвкушали удовольствие от праздности, еды и питья. Рынок стал заметно обильней. Покупающие улыбались и выбирали лучшее, не страшась цены. Желая разделить охватившую город радость, Гагани спросила Селину, чем хорош зимний излом. «Но это же совсем просто», — засмеялась подруга. «Если ночь самая длинная, следующая будет короче. Когда так плохо, что может стать только лучше, надо радоваться». «Я знала, что хуже быть не может», — вспомнила злое и грязное Мылит. «Это не несло счастье. Главное — знать, что не только не может, но и не будет». Селина задумчиво погладила кота и обвела глазами комнату, предназначенную для встречи гостей. «Нужно выкинуть то, что надоело, и придумать блюдо, которое в этом доме еще не ели. Да, и обязательно сжечь пирог». «Сжечь?» — не поняла Гагани. «Зачем? И как?» «Не вытащить вовремя из печки. Корки подгорят, и мы их, когда рассветет, выкинем, а начинку съедим прямо ночью. Так делали раньше, а умные люди и сейчас делают. Нам Дениза, кормилица, рассказывала. Если бы не она, папенька бы всех увел. То есть меня, может быть, и нет, а маму и младших точно. Давай лучше подумаем, что на стол ставить. Жаль, Герарда не будет, но мы позовем солдат, они же на нас свой праздник тратят». «Я буду рада накормить доблестных», — сказала Мылит. «Нужно сделать блюдо, как зимний праздник. Горькое и острое снаружи, и нежное внутри. Ничтожное... Мелхан, ты опять?» «Я запеку мясо, прожившей безбедную жизнь свиньи, в муке и соли. Полную горечи корку можно выбросить, как учила мудрая Дениза». «Не просто выбросить. Вместе с ней мы выкинем то плохое, что было в прошлом году. Пусть его слопают беды». «И пусть они умрут», — добавила Гагани. «Но я боюсь класть яд в пищу». «С них и соли хватит. Куры от соли дохнут, а у бед мозгов еще меньше». «Пошли на рынок, иначе всех проживших безбедную жизнь свиней другие съедят». Мылит сперва не поняла, потом рассмеялась и взяла накидку. Золотистая, она была подбита мехом живущего в седых землях зверька и стоила дорого, но это был дар первородной Ирены. Растопивший лед ее сердце генерал привез из озерного замка много красивого, но ценней всего были письма. Роскошная велела во всем слушать про императора и полковника Прида и спрашивала, что говорят в Аконе о последнем выстреле, нареченного Куртом. Ответа Гаганни не знала, ведь она выходила из дома лишь на рынок, а гостей по велению стражи не принимали. «Идем», — сказала Селина. В синем и белом она была прекрасна, как небо и снег. «Лучше переулком, а то нас опять поймают. Солдат от приличных дам не защита». Переулок напоминал о сбитых ногах и беге за помощью, но память о боли была лучше встречи с соседкой. Громкоголосая и высокая, с усиками на верхней губе, она породила сына, румяного, как очищенное крутое яйцо, что по недомыслию положили рядом со свеклой. Мылит избегала ненужного, но его мать караулила у окон. Она видела идущих по улице и выходила, а следом за ней выходил краснощекий. Эти двое были навязчивы, однако слов, на которые можно ответить «нет», еще не сказали. Сель объяснила, что в Талиге хорошо воспитанные молодые люди делают предложение, лишь просидев под дверью полгода, а пока придется ходить в обход. Мысль была хороша, но вмещала неприятная и кружная дорога. В угловом доме жили три сестры, и все они желали замуж даже больше убитой служанки. Девицы, их следовало называть девицы, заметили, куда входят красивые офицеры, и возжаждали того, что называли дружбой. Но разве дружит курица с кормушкой? Она к ней стремится, чтобы набить свой зоб, а девицы стремились в чужой дом, чтобы обрести кавалеров. Сестры не любили Селину, но были приторней моркови в меду и липли, подобно убивающей мух, ленте. «Ты морщишься, как маршал», — заметила подруга. «Тебе что-то не нравится?» «Девицы». «Зачем скрывать очевидное?» «И вдова с усиками и сыном. И полковница, что кладет в кипрейный отвар много сахара, чем убивает вкус. Я не хочу их видеть. Они противные. Но это хорошо. Когда что-то злит или мешает, думаешь о нем и не так боишься. Я тебе не говорила, что, когда мы жили в Аларии, нас хотели убить? «Как?» — не поняла Мелит. «За что?» «За бабушку. Она перессорилась со всеми соседями. Пока все было спокойно, они и терпели. А потом начался бунт. Мы сидели и ждали, когда к нам придут. Мне было очень страшно, пока я не догадалась надеть туфли, из которых выросла. Я помнила, что утром мы умрем, но мне жало ноги, и я думала о них. Сейчас мы помним, что монсеньор полковник Прит и Герард на войне, а думаем о противных знакомых». «Это так», — согласилась Гагани, понимая, что ночью обнажит шрам на груди и сядет к зеркалу в надежде увидеть подобного Флоху. «Я хочу победы и возвращения всех, но больше других жду названных тобой. Ты говорила, что мы можем не найти мясо, однако сегодня это больше, чем всегда. Я хочу выбрать еще и объедающих яблони зайцев». «Правильно», — решила Селина. «Пусть на столе будет заяц». Они выбрали лучших из грызущих, а потом Меллит увидела ягоды цвета красного вина. Они напоминали бусины, а вкусом соперничали с недоступными здесь лимонами, но были лишены аромата. На обратном пути Гагани думала, примет ли столь ценимый отцом отца освежающий соус ягодный сок. И чем восполнить отсутствие запаха? Может быть, мятой? Девушка ускорила шаг, торопясь воплотить задуманное, но выигранные минуты пропали. «Смотри!» — Селина сжала Гагани руку. «Вернулся Аспе!» Мелит посмотрела и увидела идущего навстречу Фульгата. Он казался веселым, и сердце Гагани сперва исполнилось счастья, а затем печали. Ведь нареченный Леонелем уехал позже, и жизнь его оберегали другие воины. Голоса в адмиральской приемной заставили прислушаться. Сабель и пистолетов, чтобы защитить начальство, хватало и без скромного каналийца. Но почему бы не посмотреть? Охранникам больше, охранникам меньше, благо волосы уже под косынкой. Вот бы что занятное. Вальдес тоже оделся для прогулки по морозцу, но явно хотел большего. Когда нас, наконец, начнут убивать те, кто нужно? Скоро, — утешил застоявшегося моряка Леонель. Кроме того, возможны неожиданности. «Я тебе еще не говорил?» Бешеный глянул на свое кольцо, но бросать отчета не стал, а, напротив, натянул перчатки. «После мешанки мне пришло в голову, что все стало заметно лучше. Если это из-за тмина, придется добыть его для тетушки». «Это из-за Рока. Теперь можно и сказать. 9 дней назад он был в Лаике, собирался на север. По крайней мере, мне думается именно так». «О!» — возликовал Альмиранте. «Так ты теперь можешь гонять зайцев, не страдая о гусях, а я от мини. Росио утешит тетушку лучше. Он и Эмилию, если что, утешит. Пошли, глянем, что за галдеж». В увешанной недурными картинами комнатке переминались с ноги на ногу двое мужчин. Физиономия старшего казалась знакомой, второй, кудрявый круглолицый, Ли еще не попадался. «Кто-то вновь избрал свободу?» — полюбопытствовал Вальдес, и Леонель вспомнил мутные лужи, удравшего поросенка и его хозяев. Жену звали Линда, а мужа — Фред, и у него был подбит глаз. «Монсеньор!» Фред от растерянности заморгал, причем оба глаза у него были в порядке. «Конечно!» — развил свою мысль Ротгер. «Я могу вновь на нее, то есть на свободу, покуситься, но всякий раз уповать на меня неправильно. Стремление лучше пресекать на месте. Итак, монсеньор, мы... Праздники ж скоро. Мы колбасы привезли, копченые. В подарок, значит, как благодарные обыватели». «Своевременно и очень мило». Вальдес вскочил на спинку кресла, снял картину с цветами, фруктами и морескилами, перевернул и удовлетворенно кивнул. «Без пауков. Мой подарок госпоже Линде. Дамам, особенно не испытывающим недостатка в колбасах, дарят красивые, но пожирать того, кого я и так лишил неба и ветра, я не стану. Колбасы продайте, а выручку утаите и разделите». «Монсеньор», — подталкиваемый к обману супруг с досадой покосился на Кудрявого. «Монсеньор ошибается. Это не то мясо. Совсем не то. Подсвинок жив. Линда не хочет его резать из уважения к вам». «То есть ваша супруга смотрит на свинью и вспоминает нашу мимолетную встречу?» Вальдес вновь завертел головой. Память и сентиментальность даруют женщинам крылья. Это очень полезно. Жемчугов у меня при себе нет, но вот эти часы вы супруге отвезете. Колбасу, чья судьба решилась без моего участия, я принимаю. Кто ваш спутник? Мое имя Луиджи Карасей. Кудреватый выступил вперед и умело поклонился. Я имею честь быть старшим письмоводителем в ратуше и имею счастье быть женихом дочери почтеннейших граждан, обративших на себя ваше высокое внимание. Я буду помнить это чудесное мгновение всю жизнь. «А уж как Линда вас вспоминает!» — подхватил Фред. «Если какой олух про монсеньора хоть словечко дурное скажет, она ему все объяснит. Не сомневайтесь!» «Верую», — проникновенно произнес Вальдес, разглядывая портьеру. «Ибо... Что, кстати, говорят олухи? Мне интересно». «Ну...» — бывший одноглазый, тайком от Ротгера, но не от Ли, дернул спутника за рукав. «Луиджи лучше знает». «Мы так уважаем монсеньора...» Луиджи часто по-собачьи задышал. «Так уважаем! А что написано в той бумажке, что прислали на днях, то все чушь и ерунда. Так называемый адмирал, ну, совсем же неприлично. Это все пришлый военный губернатор воду мутит. Да еще грозится. Порядочные люди, вот как госпожа Линда, никогда ему не поверят. И не нужны нам никакие военные губернаторы, когда к нам приехал монсеньор. Это такая честь, такое...» «Что вам подарить?» — перебил так называемый адмирал. «Выбирайте». «О!» — имевший честь и счастье жених, а то он их почти задохнулся. «О, я... Мы с моей будущей супругой будем счастливы даже стакану, из которого монсеньор пил воду». «Посуду я вам не отдам», — отрезал Вальдес. «Как, по-вашему, нужно ли хранить верность умершим?» «Как будет угодно монсеньору?» «Мне угодно, чтобы не хранили. Так что вы хотите за исключением стакана? Могу отдать портьеру». Старшему письмоводителю, несомненно, хотелось много чего, и столь же несомненно, что он не забыл сказки, где бескорыстие получало все, а жадности доставались объедки. Вальдес слишком напоминал закатную тварь, чтобы у него тянуло клянчить. Несчастный чиновник мялся, отводил взгляд, клялся в незабвенности встречи с монсеньором и, разумеется, стремительно оному надоедал. «Хватит», — Ротгер бросил Фреду кошелек. «Это на утоление печали и потребностей. Я никогда не пойму одного упорно несчастного по имени Луиджи. Так пусть хоть этот женится. Ваша дочь его любит?» «Не могу знать», — поймав кошелек, будущий тесть заговорил по-капральски. «Девицам положено выходить замуж». «В таком случае...» «Хорошо, что я не поймал сбежавшую невесту», — изрек Вальдес. «Чего доброго, Слинда бы сталась из уважения к чудному мгновению сделать ее девство вечным. Мишель, выдели добрым людям конвой, а то я ощущаю некую ответственность. Пусть их проводит Рединг. Лично и до конца». Обычно благодарности бесполезны, но бешеные и обычно плавают в разных морях. Луиджи с Фредом, невольно заменив сотню разведчиков, честно заработали картину, часы и таллы. «Мир полон превратностей», — задумчиво изрек Вальдес, когда благодарные обыватели скрылись за оставшейся на своем месте портьерой. «Ты ловишь сбежавшую свинью и тем даруешь ей долгую и счастливую жизнь. Но вмиг ловли это кажется посягательством на ее право избирать свою судьбу. Или хотя бы того, кто будет есть колбасу. Заль — просто прелесть, а то я уже начинал волноваться». «Даже так?» — удивился Леонель, чувствуя, что превратности придется обдумать. «И что у тебя все же с не этим Луиджи?» «Я же вроде объяснял. Непонимание. Мы едем, или ты будешь жевать диспозиции?» «Буду», — каналит Савиньяк поправил косынку. «По дороге». Возле ограды воин Аспе негромко свистнул, и наверху стены показался еще один сподвижник капитана Уиллера. Мелит помнила лицо, но не имя. «Мелхен», — окликнула Селина, — «у нас трудный гость. Гулять нам помешают, а я должна тебе много объяснить. Придется лезть». «Хорошо». Отогнав неуместные сейчас вопросы, согласилась Гагани, и Аспе подсадил ее наверх. А тот, второй, принял. В сад девушка могла спуститься сама, ведь к ней тянули ветви деревья. Только мужчины Талига носят женщин на руках. Промператор сказал, что для охраняющих это долг, а для любящих — радость. Мелит видела, что это так и есть, ведь их с Селиной считают красивыми. Красиво же то, что уместно и исполнено смысла. Нареченный жермоном генерал легко мог поднять хозяйку озерного замка. Мужчины из дома Савиньяк тоже были сильны, Но даже они не испытали бы счастья, вознося в верхнюю спальню красивейшую из правнучек Кобеоховых. Ноша не должна тяготить, а та, которую несут, испытывать страх падения. Гагане были для своих еще нерожденных детей погребом жизни, и тучность назвали красотой. В Талиге красавицы — сокровища, которым гордятся, но чем легче драгоценность, тем удобнее ее защищать и проще показывать. «Готовы, барышни!» — Фульгат улыбался, и Эмилит улыбнулась в ответ. «Мелхан у нас храбрая!» — Селин уже стояла среди серебряных атыния кустов. «Когда напали разбойники, она вылезла через окно и побежала за подмогой». «А то мы не знаем. Крохотуля — отваги на эскадрон». «Я боялась!» — запротестовала Гагани. «Но другой дороги не было». «Ну, эдако генералы боятся. Но идти-то надо». «Надо!» — кивнула подруга. И они пошли. Сверкающий сад был прекрасен, а красногрудые птицы на ветке украшали день, как украшает платье яркий цветок. «Мелхан», — быстро заговорила Сель, — «я тебе про Надор не все рассказала. Вспоминать не хотелось, а смысла не было, ведь я думала, там все умерли. Я не знаю, кого из правнуков Кобеоховых отпустил ставший скверным город, и я тоже желаю забыть. Но ты все вспомнишь, если к тебе придет знакомый». «Да, я хочу, чтобы жили все, но не знаю, станет ли встреча моей радостью». «Как же хорошо, что ты здесь», — шепнула Селина и открыла дверь. «Пошли на кухню. Туда Эйвен не сунется. Я подберу травы и пряности для зайцев. Они не могут ждать. Имя Эйвен мне неизвестно. Кто это?» «Мамин ухажер». Подруга освободилась от накидки и подбитой мехом обуви, и Мэлит поступила так же. «Теперь он герцог Надора, а был граф Ларак. Он влюбился еще в Аларии, когда приехал за Айри. А в Надоре совсем с ума сошел. Мама не знала, что с ним делать». «Нареченный Эйвеном подобен капитану Давинпорту?» «Из-за Давинпорта мама бы не плакала, даже если бы его завалило». Селина вздохнула и оглядела кухню. Хотя в ней без приказа не смели менять ничего. «Она бы не радовалась, конечно, но плакать о тех, кто все время дуется, трудно. Такое разве что у ее величества получилось бы». Она только мерзавцев не жалела. А капитан Давинпорт — очень порядочный человек. Хорошо, что он сейчас на войне. Тем ему лучше. Ничтожная тоже рада. Если вызывающий жалость жив, то, может быть, жива и названная Айри? Когда смерть разжимает когти, из них могут выпасть двое и больше. Нет. В глазах подруги показались слезы, и Мэлит сделала вид, что озабочена зайцами. Их в самом деле требовалось примирить с теплом, а потом подобрать травы. Гагани готовила необходимое, а подруга рассказывала, часто вздыхая. Она старалась покорить слезы и покорила. «Ты ведь слышала о Зое?» — спросила Сель. Но ответ был не нужен, и Гагани промолчала. «Сперва Зоя нас с мамой не знала и не любила. Она вцепилась в папеньку, а если бы мама умерла, папенька бы остался с законной женой. Так и будет, если мама не выйдет снова замуж. Еще можно стать святой, но это гораздо труднее. Эйвена Зоя побежала спасать, потому что мама сказала, что его любит. Это неправда, только больше она не могла ничего. Кубьерта говорит, одна девушка полюбила юношу, но его сердце избрало другую». Мэлит отсчитала должное количество зерен кориандра и достала ступку. «Девушка с горя заболела. Умирая, она пожелала проститься с тем, кто был ее светом и сердцем. Юноша из жалости произнес слова любви, и они исцелили больную. Ложь принесла беду всем, кроме исцеленной, вошедший в дом любимого, но не в его сердце». «Вот именно. Если Эйвен заявится в Альтвельдер, маме придется за него выйти ради Зои. И еще потому, что он примется страдать. А это совсем не то, что обиды. Придется оставить графа, то есть герцога, у нас. Только выпускать к соседям его нельзя. Тебе помочь?» «Я соединю нужное сама. Когда отравы примут друг друга, мы придадим им зайца. Только это будет не раньше, чем через 2 часа. Ты сказала много, а я не поняла ничего. Почему ты не хочешь выпускать герцога Эйвена и не ждешь свою подругу?» «Зои, мамин кавалер был важнее». Глаза Селины были полны слез. «Айри, она просто так хотела вытащить, а Эйвена, чтобы папеньку не отобрали. Мы думали, у нее совсем ничего не вышло. Она сама так считала, но графа, герцога, на тропы выходца все-таки затянула. Как оттуда вылезть, он не знал, вот и сидел там, пока не оказался в кагете у монсеньора. Если бы Айри спаслась, она бы тоже туда попала. Монсеньор в Кагете? Гагани рассыпал тмин. Но разве заяц с перевязью так далеко? В Кагете был герцог Алва. Он тоже монсеньор, ты его не знаешь. Я много слышала о повелевающем ветрами. Он восхищает и вызывает ненависть. Только у поганцев. Подруга вздохнула и утерла глаза. Монсеньор про императора герцог Алва очень дружит. Я не знала, что монсеньор Леонель посылал Уиллера встречать монсеньора Рока. Там все вышло хорошо, но Эйвена надо куда-то девать. То, что монсеньор Рока вернулся, — тайна, да и про Надор лучше помолчать. А этот герцог Надоре не сумеет. Раньше он считал тех, кто не носился с его кузеном, врагами, и с ними не разговаривал. Но мама ему немножко вправила мозги, и теперь Эйвен болтает даже с фульгатами, потому что очень долго молчал. Про Кагету у него СП вытянул, только он не знает про Зою и папеньку и ничего не понял. Папенька ведь тоже в Кагете был. Но все бросил из-за Гизеллы и побежал сюда. Наверное, он не закрыл дверь, вот Эйвен и выбрался. Теперь монсеньор Рок и просит маму за ним приглядеть, но к маме я его не пущу. Придется держать герцога здесь и никому не показывать, иначе к нему пристанут родичи наших женихов. А он наговорит лишнего. Ну вот, теперь ты знаешь все. Ты мне поможешь? Я буду делать, что нужно. Станет ли есть нареченный Эйвеном, что едим мы? Или его естество требует иной пищи? Фульгаты говорят, он теперь все ест. Хотя в Надоре у него с желудком было скверно. Я буду запекать ему юных кур в смеси из летних трав. Она легка и уже готова. То, что рассказала подруга, было понятно и не радовало. Не захочет ли новый герцог увидеть покорившую его? Захочет. Но мы не скажем, что мама в Альтвельдере. Пусть ждет письма и ест кур. Домешивай заячьи травы и пошли. Эйвен сидит в нижней гостиной, потому мы и полезли через забор. «Я домешала?» — сказала Мэлли. Она ждала странного и не ошиблась. Нареченный Эйвеном казался неуместней обглоданных костей в цветочной вазе и лопаты в постели. Судьба не заклеймила его уродством. Он все сделал сам, отпустив подобную щетке для сковород бороду и обнажив бледные уши. «Добрый день, господин герцог». Селина переступила порог и закрыла дверь. «Сержант Аспе передал мне письмо монсеньора. Он хочет, чтобы вы жили у нас». «О!» — гость вскочил. Телом он был высок и худ. «О, Селина! Милое дитя, как я счастлив видеть вас живой! И где... где...» «Господин герцог». Подруга улыбнулась, но в глазах ее не было весны. «Я тоже рада, что с вами все в порядке». «Это ужасно!» Странный человек шумно вздохнул. «Ужасно! Умоляю, не называйте меня герцогом. Это была шутка каналийского ворона, шутка дурного тона. Рок и Алва не столь страшен, как полагала покойная кузина. Но он бывает жесток. Мне не следовало его беспокоить во время отдыха, тем более, что он был слегка... Неважно, главное, я избрал не лучший момент для своего ходатайства. И все же я верю, что юный Ричард жив. Он вернется, и мы добьемся справедливости». «Я уже просила о помощи его величества Хайнриха». Селина оглядела кресло и буфет в надежде найти несущего спокойствие кота. «Если Огдал сбежал в Гаунау, его найдут и казнят. А монсеньор ничего не делает зря. Если он отдал вам Надор, значит, так нужно». «Селина, во имя вашей прекрасной матери, не говорите так». «Как?» — не поняла Сель. «Убийцы мародеров надо казнить. Господин Эйвен, я представляю вам баронессу Вейзель. Ее можно называть Мелхан». «Сударня, я счастлив столь дивному знакомству». Герцог Эйвен поклонился. Военные слегка наклоняли голову и щелкали каблуками. Это было гораздо красивее. «Вы должны быть столь же добры, сколь и прекрасны. Убедите вашу подругу не держать зла на слишком рано потерявшего отца юношу». «Разве можно назвать добром хлопоты за сотворившего зло?» — удивилась Гагани. Нареченный Эйвеном говорил странно и не походил ни на кого из встреченных за порогом Агарийского дома. Даже дважды именуемый вызывал в памяти сразу барона Райнштайнера и роскошную. Это было лишь тенью сходства, но оно было, а гость в серых одеждах казался чужим и непонятным. «Садись, Мелхан, иначе герцог Надора так и будет стоять». Селина отодвинула стул, села и вытащила поверх платья кольцо на цепочке. «Его величество Хайнрих оставил залог. Когда мне принесут голову убийцы, я его верну. Если вы устали, вам лучше лечь. У нас несколько комнат, в которых все готово». «Нет». В голосе гостя было страдание. «Я не могу вам верить. Вы дочь лучшей из женщин. Вы любили ее величество. Она прощала даже самых страшных своих врагов. Она не винила ни Квентина Дарака, от каналийского ворона». «Ее величество носило траур по его высокопреосвященству, а монсеньора Рока она любила. Я не прощу убийцу ее величества и Розалин». «Дитя мое». «Ее величество зарезал Ричард Огдал. Вы провалились раньше и ничего не знаете, но Айрис вам говорила, что ее брат — подлец и предатель. Сударь, мне не хочется вас обижать, поэтому я сейчас уйду и пришлю домоправителя». «Я... Селина, умоляю, скажите, где ваша матушка? Что с ней?» «Мама здорова». Подруга вновь была спокойна. «Сейчас она с графиней Савиньяк». «Сторонники Алларов». Герцог был непонятен и безутешен. «Это Рок. Конечно, Савиньяки — древний род, но, дитя мое, они... За гибель Эгмонта в ответе не только герцог Алва, но и Эмиль Лагдеми, а граф Савиньяк упивался казнью несчастного Борна». «Савиньяки служат Талигу, а мой брат — адъютант маршала Эмили. Я все-таки позову господина Герхарда». Селина встала, но выйти не удалось, поскольку проснулся спавший в щели между двумя буфетами кот. Именуемый маршалом проявил любознательность. Он не был зол, но и радости не выказывал. «Это наш кот», — объяснила Селина. «Мама его купила в Найтоне вместе с домом. Мы там жили, пока нас не вызвали ко двору герцога Неймаринин. Только мы туда не доехали, потому что встретили сперва графа Савиньяка, а потом графиню». Кот кончил обнюхивать гостя и удалился за дверь. Стало слышно, как он точит когти. Зверь наносил ущерб дому, и Мелит вышла, чтобы отнять его от терзаемой стены. Кроме того, девушке не нравился разговор. Полные глупости слова будили память о колотушке для мяса. Почему старший из монсеньоров сделал нелепого герцогом, когда названный Леонелем всего лишь граф? Почему прислал сюда, а не к людям Рейнштайнера? Бергеры могут без боли для себя стеречь любую болтливость. «Именуемый Эйвоном глуп», — сказала Гагане отвернувшемуся коту. «Идем со мной, и я порадую тебя». В решетчатом сундуке на окне ждали достойные куры, и Мелит отдала маршалу печень крупнейшей, а потом убрала в кладовую приправу. Гость не стоил ласки, вобравших в себя лето трав, а за дрожь в голосе Селины его хотелось ударить. По словам фульгатов, проныра в конец обнаглела. Но Савиньяка встречала сдержанная, безупречно воспитанная дама, не опрокинувшая в своей безгрешной жизни ни единого ведра и не тронувшая даже самого глупого конюха ни зубом, ни копытом. Кобыла успела понять, что ее нынешний всадник здесь самый главный. Соответственно, она тоже становится важной особой. А важная особа неважных может легать и кусать. Людям подобные выводы чести не делают. Ну так кто людям? Потрепав кусаку по рыжей шее, осенившая деда-маршала мысль посадить закатных кошек на врастийских лошадей была отличной. Савиньяк с наслаждением вскочил в седло. Господин адмирал со свитой отбывали на предобеденную прогулку, а проглянувшее солнце и легкий морозец манили подальше от города с его заборами и дымками, заодно предвещая погоню. Зайцу придется выйти на охоту, но думать о будущих плясках сейчас смысла не имело. Все, что можно, уже обдумали. Оставшееся до броска Каларии время Савиньяк тратил на странности, которые следовало, если не понять, то разложить по ольстрам. Проще всего объяснялось собственное спокойствие. Чтобы не бубнил Эмиль про ускользание, они с братом по-прежнему связаны и к тому же заняты каждой своей войной. Не сегодня-завтра следует ждать доклада о выступлении к Доннервальду и очередных упрятанных в шуточке квахтаний. На то, что братец догадается сообщить о навестившем его ночью кошмаре, Ли не рассчитывал, а спрашивать было себе дороже. То есть не себе, а западной армии, и так хватившей лихо по причине маршальских и генеральских сомнений. Впрочем, отсутствие оных заводит в болото к мармалюкам куда чаще. Адмиральская кавалькада спокойно рысила меж давно забывших о нелепом покушении стен. Али мысленно напяливал на себя рукавастую тунику со зверем. Альдус Эдсприт в себя верил, как 4 Фридриха и 8 Фэншо. Придурок вознамерился подчинить древней реликвии, положить ноги в белых сапогах на стол и зажить так, как мечтают некоронованные дураки, знать не знающие, что такое трон. В этом Та-Ракан не отличался от прочих заговорщиков и наверняка разделил бы их судьбу. Не позарься на фальшивое раканство Гаганы. Покойный Иниоль с помощью покупки собирался ни много ни мало остановить шар судеб. Не остановил. Но заставить пушки стрелять без пороха не смог бы и Вейзель. Вот порох способен наделать дел даже без пушек, особенно в отсутствии Вейзеля. Первородный и в придачу подобный огнеглазому флоху Савиньяк усмехнулся и принялся думать о себе. Необычного набралось довольно много, но какого-то беспорядочного. Самым очевидным была кровь, но заживо всю кровь не отдать. Если первородство связано именно с кровью, отдающий должен так или иначе остыть. Отдать можно и корону. Отрекшийся или низложенный король умирать не обязан. Тут все зависит от победителя. Брат Диамнит изрядно пережил Франциска. Фердинанда прикончили, хоть и тайно. Отрекшегося от императорского титула Лорио признали королем и позволили утвердиться на Талигойском огрызке Золотой империи. Затем началась всеобщая смена титулов и имен. Но отказом от первородства это не являлось, по крайней мере, с точки зрения гаганов. Отнюдь нелегковерные достославные не сомневались, что первородство можно отдать, а первородные — это внуки Кобиоховы, читай Иории. Понять бы еще, чем они отличаются от всех прочих. На первый взгляд ничего особенного не наблюдалось. Аристократы и аристократы. В Гальтарах заправлял Анакс, в Кабителе его стали звать императором, а когда Золотая империя развалилась — королем. То же и с великими домами. Сперва повелители и четверки кровных вассалов, затем герцоги и графы. Одни фамилии успешно пережили все перемены, другие иссякли. Потом Алиса в поисках союзников принялась выискивать потомков сгинувших родов. Самым успешным оказался Штанцлер, но в его происхождение не верил даже Альдо. Зато сам Сетсприт до последних минут не сомневался в своей избранности. Выискивал гальтарские реликвии и собирался натравить на врагов зверя. Как часто бывает, вышло ровно наоборот. И зверь в лице Мора растоптал несостоявшееся величие, исторгнув из груди оного предсказуемый вопль о том, что боги — дерьмо. О последних минутах избранника Кертианы Савиньяк знал со слов матери и Придда, в свою очередь расспросивших непосредственных свидетелей. Дурак решил доказать Катарине, что ему подвластна хотя бы лошадь. Королева сыграла блестяще, и она была кругом права. Убивать надо тем, до чего можешь дотянуться. А жертвовать можно вообще всем, начиная и заканчивая собой. Альдо вообразил, что от последнего Анакс свободен. Что ж, долг с даром путают многие. Но заставший подловатой дурью сказкой, несомненно, что-то стояло. Анакс и великие дома. Великие дома и клятва на крови. Клятва на крови, кровь на полу, предугаданные удары, отступившие выходцы, о которых в Гальтарах никто не слыхал. Запоминая сложившуюся цепочку, Савиньяк сощурился, вглядываясь в блестящие атыния сады. Итак, от первородства можно отказаться, но смена веры, владений и титулов внуков Кобиоховых в обычных людей не превращает. Выходит, дело все-таки в крови. Или в том, что некие силы этого отказа не заметили. Но почему? Первородство нельзя выбросить, его можно лишь передать, причем по каким-то заковыристым правилам. Об этом Кубьерта молчала. Хотя списки, лежащие в домах обычных достославных, вряд ли были полными, что-то могло храниться у таких, как и Ниоль. Ли представил себе достойное Фейхтайра наставление по остановке шара судеб. Стало почти смешно. Маршал Талига пресек неуместную веселость и натянул на себя очередную шкуру, на сей раз — эспиратистскую. Почему Агарис развязал охоту за демонскими отродьями, только ли из обычных для мерзких победителей жадности и желания исключить саму возможность возмездия? А если церковники охотились за чем-то неведомым? Столь любезные альдо-реликвии не годились. Сдавшийся без боя Лорио отдавал церкви Гаифе все, но меч и корону ему оставили. А жезл Эрнани благополучно пребывал в Агарисе, и никакой фанатик не пытался его ни уничтожить, ни присвоить. Громко зафыркала Проныра, но Леонель был лишь рад отвлечься. Если не можешь ухватить настырную мысль, займись другим. а потом резко вернись к вроде бы брошенным раздумьям. Ложное бегство, обернувшееся неожиданной атакой, один из лучших способов захватить языка. Эта тактика работает и при поиске ответов. А кони и впрямь насторожились. Ветерок в лицо предвещает скорую встречу. «Ты не хочешь меня охранить?» — полюбопытствовал Вальдес. «Мне без конвоя уже как-то неудобно. Приложу все усилия?» «Прилагай». Проныра рванула с места в карьер. Пусть Мариска она не была, но и Вальдес не был совиньяком. Окажись поворот раза в два дальше, Воростейка бы отстала. А так они вылетели к горбатому мостику одновременно. И увидели пятерку весьма приметных всадников. «Фульгаты». Ли растрепал гриву превзошедшей себя с мое кобылы. «Эмиль меня не ценит», — возмутился адмирал. «Дядюшка Визелли доверил мне самое дорогое, а твой братец нет. Вызвать его, что ли?» «Не надо». Ли вгляделся в знакомые силуэты. «Это не от Эмиля. Бери выше». «Тетушка?» «Рокко, как я тебе и говорил». При Ротгере можно обойтись без ухмылок. Можно быть праворуким, можно даже скрипнуть зубами, и счастливым при нем тоже можно быть. А Ли, глядя на парней Уиллера, был счастлив. Как и закатные твари, очередной раз поймавшие невозможность. «Монсеньор!» — обросший щетиной сержант сиял даже раньше, чем в Торке, когда докладывал, что мать жива и в безопасности. «Монсеньора, первого маршала мы встретили. У меня для вас письмо. И второе от полковника Прида. На заставе оказию ждала». «Давай, и спасибо». На то, чтобы вернуться в городок, по дороге угадывая записку Россию или хотя бы начать с послания Спрута, Ли все же не хватило. Прокатившаяся до Лаика обратная шкатулка была открыта немедленно. Долгожданное письмо оказалось коротким и веселым, как удачная дуэль. «Тебя видели», — Рокко писал на гальтарском, но марийскими буквами. «И тебя выдали. Ты мне нужен там, где я буду, но это терпит. Слегка. Сейчас крутись как хочешь и жди вести от Рамона. Письмо Эмиля я забираю, мне оно нужней. А ты изволь выбросить север из головы». «Тебе что-то понравилось?» Вальдес уже был рядом. «Я тоже хочу». «Оно тебе и так нравится». Свиньяк привстал в стременах, вглядываясь в зимнее сияние. «То есть она. Я про жизнь». «Жить приятней, зная, что можно умереть. Небо без тебя не рухнет». Ротгер тоже смотрел вдаль. «Долг — это прекрасно, но свобода лучше. А для нашей свободы должен вернуться какой-нибудь Альмейда. Ну или Рокко. Бедняга опять он с краю. Поскакали. Вот до того перелеска. Мариск есть Мариск. Но и снег есть снег. К тому же Ли был счастлив, а Проныра старалась. Они не проиграли».